Более того, как только эта компания входила в новый сектор, она сразу же становилась одной из лучших компаний этого сектора. Компания Хуэйса выпускала множество новых продуктов и новых устройств, которые были более продвинутыми и лучшими во многих аспектах, и так как все их товары продавались по низкой цене, это приводило к тому, что почти каждый мог купить себе продукт от компании Хуэйса. Когда Чжун Цзы рассказал об этом демону, его тон был полон уважения. «И кто владеет этой компанией?» – спросил демон. «Это также причина, из-за которой я ее уважаю. Владелец компании Хуэйса – обычный человек, даже не культиватор», – сказал Чжун Цзы. «Кто-то, кто даже не является культиватором, управляет такой компанией». Демон был потрясен. «Я тоже был шокирован, когда узнал об этом, но он на самом деле создал такую огромную компанию с сотнями тысяч работников. В этой компании работает множество специалистов», – Чжун Цзы кивнул. «На что он полагается, что может, как странно, демону это показалось невероятным. Человек без какой-либо силы каким-то образом владеет такой огромной компанией, ходят слухи, что он привлек множество древних семей и фракций, после чего разделил свою компанию на множество частей. После этого он сформировал специальный комитет и стал генеральным директором компании. Остальные же являются обычными директорами и отвечают за управление отдельных областей и дивиденды», — сказал Чжун Цзы. «Что он задумал?» Демон нахмурился. «Он не боится смерти», — пробормотал демон. «Любой культиватор мог убить его и забрать его сокровища. Я не очень хорошо знаю о нем. В любом случае, я уважаю его за его успех. Он создал такую компанию без какой-либо силы и управляет ею и по сей день», — сказал Чжун Цзы. «Но мы все равно должны пойти и спросить его о столпах бога демонов», — небрежно сказал демон. «Тогда нам на юг. Там есть город с филиалом компании Хуэйса», — сказал Чжун Цзы. Демон сразу же помчался на юг. Теперь, когда Чжун Цзы и демон были в одном теле, их культивирование начало быстро расти. На данный момент они уже достигли высокого уровня, и, более того, они все еще довольно бодро продвигались вперед с помощью демонической техники. Вскоре они увидели огромный город, в котором было множество людей. Самое яркое здание в городе было стометровым зданием. Естественно, это было здание филиала компании Хуэйса. Лицевая часть здания была почти полностью создана из стекла. По сравнению с кирпичными зданиями, которые были построены по всему городу, это здание, казалось, опережало свое время. Когда демон увидел это здание, то был потрясен. «Ну как, компания Хуэйса раскрыла твои глаза?» – спросил Чжун Цзы. «Это шокирует. Такое здание действительно является выдающимся. Это здание очень красивое», – демон кивнул. «Возьми мою золотую карточку и войди в здание», – сказал Чжун Цзы. Демон достал золотую карточку и направился ко входу в здание компании Хуэйса. Почти сразу же миловидная девушка подошла к нему и почтительно сказала: «Добро пожаловать, владелец золотой карты». Демон последовал указаниям Чжун Цзы и сказал: «Я хочу купить кое-какую информацию». «Нет проблем, пожалуйста, проходите и садитесь. Сейчас к вам подойдет нужный специалист». Девушка мило улыбнулась и привела демона в гостевую зону. Стеклянный стол и стулья из виноградных лоз. Все казалось таким, словно все это было не от мира сего. Демон сел на стул, а девушка принесла ему чашку чая и сказала: «Пожалуйста, подождите, менеджер сейчас подойдет». Демон спокойно кивнул головой и начал пить чай. Сюрп. Первая реакция – горячо. Вторая реакция – вау, этот вкус. Третья реакция – нет, слишком горячо. Девушка же много раз моргнула, так как была сбита с толку. «Мое тело не привыкло к такому», – сказал Чжун Цзы демону. «Кто знал, что этот чай будет таким горячим?» – спросил демон. «Моя вина, я забыл тебе сказать об этом. Каждый раз, когда к ним приходит клиент, они предоставляют ему чай. На самом деле, обслуживание в их филиалах очень хорошее», – сказал Чжун Цзы. «Впечатляет. Неудивительно, что эта компания Хуэйса смогла стать такой огромной. Этот смертный, не имеющий никакой реальной силы, скорее всего, гений в сфере управления бизнесом», — сказал демон. «Конечно, если бы это было не так, я бы не уважал его», — восхищенно сказал Чжун Цзы. Как раз в тот момент, пока они вдвоем разговаривали между собой, к ним подошел парень с улыбкой на лице. «Здравствуйте, мистер Чжун, я здешний менеджер. Можешь звать меня менеджер Лин». «День добрый, демон, который сейчас управлял телом Чжун Цзы», кивнул. «Я слышал, что вы хотите купить информацию. Какую именно информацию вы хотите купить? Менеджер Лин был очень прямолинейный и сразу же задал главный вопрос. Демон улыбнулся и достал листок бумаги. У вас есть информация об этом? Менеджер Лин посмотрел на листок и задумался. Вы не возражаете, если я спрошу об этом у своих коллег? Спросил менеджер Лин. Конечно, демону было все равно. Если понадобится, он сможет еще раз нарисовать столб бога демонов. Менеджер Лин продемонстрировал извиняющуюся улыбку и затем ушел. «Такое обслуживание и отношение мне нравится», — сказал демон. Даже когда менеджер уходил, он еще раз извинился и только после этого ушел. Такое можно было встретить очень редко в любом мире. Демон впервые видел такое отношение к клиенту. Спустя мгновение демон спросил, что мы должны сделать, чтобы улучшить свою карточку. «Но зачем нам улучшать свою карточку?» — спросил Чжун Цзы. «Ради сервиса. Золотая карточка недостойна моей личности», — гордо сказал демон. «Нужно всего лишь потратить 100 тысяч высококачественных драконьих вен духовной энергии», — спокойно сказал Чжун Цзы. «Так много?» — демон был потрясен. «Угу», — сказал Чжун Цзы. «А что насчет черной карты?» Демон хотел узнать, сколько нужно было потратить, чтобы получить черную карточку. «Черные карты не продаются и выдаются только тем, кто обладает высшей властью и силой», — сказал Чжун Цзы. «У него действительно хорошая деловая хватка», — демон кивнул. «Черная карта была своего рода статусом. Если кто-то получит ее, это будет означать, что сама компания Хуася признает, что этот кто-то является достаточно сильным и влиятельным. Черная карточка указывала на статус и личность, что делало ее действительно ценной. Эта черная карточка была более ценной, чем любая вещь, которую можно было купить за деньги». Демон вдруг пробормотал: «Я должен познакомить такого талантливого человека с хозяином банка. Если мы не сможем найти столпы бога демонов, мы сможем просто рассказать ему об этом человеке. Может быть, он обрадуется и пощадит нас?» Демон пришел в восторг от этой мысли. Он должен был найти запасной план. В конце концов, если они не найдут столпы бога демонов. Глава 405. Вход в великое небо. Демоны Чжун Цзы ждали меньше 10 минут. Вскоре к ним подошел менеджер Лин. На его лице была видна извиняющаяся улыбка. «Уважаемые гости, извините за долгое ожидание, но у нас есть кое-какая информация». Демон пришел в восторг. «Серьезно? Верно, столпы, которые вы нарисовали, присутствуют в нашей системе разведки, но их видели очень давно, и мы не уверены, действительно ли это то, что вы ищете», — сказал менеджер Лин. «Мне нужна эта информация», — демон был в восторге. «Будет просто отлично, если эта информация придет из давних времен. Он сам был в заточении в течение 100 тысяч лет, так разве это имело значение? Взгляните», — менеджер Лин улыбнулся. Демон взял пачку с информацией и внимательно осмотрел ее содержимое. «Самая последняя информация датируется 30 000 летней давностью, и наша компания собрала ее с большим трудом. Ходят слухи, что однажды столпы упали с неба и упали в океан, породив огромные волны и даже цунами, но остров драконов защитил океан, и они перенесли столпы к себе», — добавил менеджер Лин. Демон поднял голову и спросил: «Они на острове драконов, верно? Судя по записям, кто-то побывал на острове драконов в качестве гостя и видел 4 таких гигантских столпа около острова?» Менеджер Лин кивнул головой. 30 тысяч лет назад, когда нынешний вождь огненных драконов встал на пост главы острова, он облетел вокруг 4 столпов, чтобы доказать свою силу», — сказал менеджер Лин. Демон ухмыльнулся. «Хорошо, дайте мне копию этой информации, и я заплачу». «Хорошо, пожалуйста, подождите». Менеджер Лин встал и ушел. Демон взволнованно сказал: «Я знал, что столпы бога демонов находятся тут, но они просто были на острове драконов, из-за этого мы не смогли их найти. Ты осмелишься отправиться на остров драконов?» Чжун Цзы сразу же задал главный вопрос. Демон был ошеломлен. Сила Чжун Цзы была не очень большой даже с учетом того, что после слияния демон использовал демоническую энергию. Да, царство императора считалось неплохим достижением, но они собирались пойти на остров драконов. Драконий остров, где жили 8 драконьих рас. По правде говоря, демон не осмелился бы сунуться туда. Если бы старейшины драконьей расы нацелились на него, он не смог бы убежать. «Нам нужно попросить помощи у мастера», — Чжун Цзы успокоился и сразу же подумал о Лисиньдао. «Он тоже не осмелился бы туда войти. Это был остров драконов, и там жило множество экспертов. Возможно, Там даже были старые старейшины драконов, которые достигли пика своей силы. Вот почему они решили связаться с Лисиньдао в зале наследия. Лисиньдао только что закончил драться с Чжун Байшинем и другими. Он дрался один против четверых и был очень сильно избит. Он умер больше сотни раз. Будучи мастером банка вселенной, Лисиньдао был действительно силен, и внутри банка он мог полностью проигнорировать смерть. Он полагался на это и раз за разом ходил на краю, но даже если он падал, он каждый раз вставал на ноги. Этот бой длился 3 дня, и Лисиньдао умер примерно 300 раз. За это время он многое приобрел. Хотя он и не смог прорваться, он выстроил прочный фундамент. Чтобы построить здание высотой 1000 футов, фундамент этого здания должен был быть достаточно устойчивым. Только имея стабильный фундамент, Лисиньдао сможет продвинуться дальше. Он вышел из зала наследия совершенно измотанным. Он хотел принять ванну, а затем поспать, но в следующую секунду Лисиньдао остановился. До него пытался достучаться Чжун Цзы и демон. «Вы нашли столпы бога демонов?» – спросил Лисиньдао. «Мы нашли сразу 4», – ответил Чжун Цзы. «Где?» – Лисиньдао сразу почувствовал, как вся его усталость прошла, а тело наполнилось энергией. «В огромном небе, но мастер, их будет нелегко достать». Чжун Цзы заколебался. «У кого они?» Лисиньдао сразу догадался о причине. «На острове драконов», — тихо сказал Чжун Цзы. «Остров драконов?» Лисиньдао нахмурился. «Мастер, что нам теперь делать?» — спросил Чжун Цзы. «Я сейчас отправлюсь туда», — в итоге сказал Лисиньдао. «Понял». Чжун Цзы кивнул и прервал связь. Лисиньдао вернулся в торговый зал. «Седьмая, все ли мои подчиненные здесь?» «Верно, но все они культивируют», — ответила седьмая. После свадьбы, когда они проснулись на второй день, все отправились культивировать. «Хорошо, активируй пик телепортации и направляйся к огромному небу», – проинструктировал Лисиньдао. С любопытством спросила седьмая. «Мы отправимся на огромное небо». Чжун Цзы нашел столпы бога демонов на острове драконов, причем сразу 4, – спокойно сказал Лисиньдао. «Какое совпадение, остров драконов не пожелал вернуть нам 1 звезду». А теперь там еще и находит столпы бога демонов. Седьмая была поражена. «Мы должны попасть на огромное небо и посетить остров драконов», — холодно сказал Лисиньдао. «Великая древняя упавшая звезда, долг крови, а также столпы бога демонов. Все это было связано с островом драконов. Несмотря ни на что, он должен был отправиться на огромное небо. Тогда давай пересечем миры. Долги на холодном лунном небе были собраны, так что нам нужно пойти дальше», — сказала седьмая. «Активируй пик телепортации», сказал Лисиньдао. Хонг, хонг, хонг. Весь банк вселенной содрогнулся. В небе появилась дыра, в которой исчез банк вселенной. В огромном небе спустя мгновение появилась дыра, а спустя секунду там появился и банк вселенной, и духовная энергия хлынула в него. Ее было намного больше, чем на холодном лунном небе. Если не считать тряску, процесс с телепортацией прошел довольно хорошо. Люди огромного неба даже не знали, что Лисиньдао перенес банк вселенной в этот мир. Лисиньдао попрощался с седьмой. «Я пойду и встречусь с Чжун Цзы и демоном». Седьмая кивнула и смотрела за тем, как Лисиньдао уходил. Ей тоже нужно было кое-что уладить. Чжун Цзы и демон просто сидели в филиале компании Хуася и ждали. В следующую секунду около них внезапно появился Лисиньдао, чем напугал их обоих. Демон встал от страха и сказал почтительно: «Мастер банка, мастер!» – прокричал Чжун Цзы. Лисиньдао не обратил на них внимания и просто оглянулся по сторонам. Он внезапно почувствовал, что вернулся в современный мир. «Что это за место?» – спросил Лисиньдао у Чжун Цзы. «Компания Хуася. Человек без культивации потратил 10 лет на то, чтобы создать ее. Хотя я не знаю, как он этого добился, я уважаю его», сказал Чжун Цзы. Лисиньдао мгновенно все понял. Скорее всего, этот парень был похож на него. Разница заключалась в том, что Лисиньдао унаследовал банк вселенной и стал тем, кем он являлся в данный момент, а этот парень не мог культивировать, поэтому использовал свои обширные знания и основал такую компанию. Глава 406. «Сначала сделайте свое дело». «Неплохо», сказал Лисиньдао, осмотревшись. Он мог встретить кого-то из своего старого мира, но не испытывал по этому поводу никаких эмоций. Что касается встречи с этим человеком, то Лисиньдао не думал об этом и не был в этом заинтересован. У них была своя жизнь, и они жили хорошо, так зачем же нужно было что-то менять? «Ты сказал, что 4 столпа бога демонов находятся на острове драконов?» – спросил Лисиньдао. «Верно, они все на острове драконов», – почтительно сказал демон. Менеджер Лин принес информацию и передал ее демону. Это дубль информации. Я надеюсь, что она поможет вам. Демон сразу же передал ее Ли Синьдао. Ли Синьдао внимательно посмотрел на нее и не сказал ни слова. Демон спросил: «Цена, у вас есть золотая карта, поэтому вы получите ее бесплатно». Менеджер Лин улыбнулся. Демону понравилось такое служение. Хотя он определенно был в состоянии заплатить за нее, то, что он сказал такие слова, заставило его почувствовать себя хорошо. «Хорошо, тогда в следующий раз я улучшу свою золотую карту», — демон улыбнулся. Менеджер Лин улыбнулся. «Это станет честью для нас». Ли Синьдао поднял голову и посмотрел на управляющего Линя. «Этот уровень сервиса, его хорошо обучили. Пойдем». Ли Синьдао развернулся и ушел. Демон сразу же последовал за ним. «Осторожнее и удачи», — сказал менеджер Лин напоследок. Ли Синьдао кивнул и разглядывал оживленные улицы, а демон шел за ним. Ли Синьдао держал руки за спиной во время похода. Ли Синьдао прочитал всю информацию с листов с нескольких беглых взглядов. Основная проблема заключалась в том, что ему нужно будет вернуть великую древнюю упавшую звезду, принадлежавшую банку вселенной, а также отомстить за кровавого дракона. После этого напоследок он еще сможет забрать и 4 столпа бога демонов. Демон внимательно следил за Ли Синьдао и не осмеливался ничего сказать. «Как вы собираетесь забрать столпы бога демонов с острова драконов?» – спросил Ли Синьдао. Демон был потрясен. «Столпы бога демонов не так просты. Даже если я отправлюсь туда, то я просто умру. Мастер, мы можем просто немного подождать, пока я не прорвусь», – Ли Синьдао пробормотал. «Подождать, верно, я только что прорвался в царство императора. Дайте мне несколько месяцев, и я гарантирую, что прорвусь в следующее царство. Затем мы сможем отправиться на остров драконов и забрать 4 столпа бога демонов», — сказал демон. «Несколько месяцев?» Ли Синьдао посмотрел на демона. Он мог позволить себе подождать несколько месяцев. «Верно, у драконов есть несколько старейшин, которые достигли пика силы. Торопиться в данном случае будет не самым разумным выбором», — сказал демон. «Я тоже обдумываю этот вариант», — Ли Синьдао кивнул. «Если бы не эти старые драконы, он бы сразу отправился на остров драконов. Мастер, дайте мне немного времени. Я буду упорно культивировать. Через несколько месяцев я помогу вам вернуть столпы бога демонов», — уверенно сказал демон. «Нет необходимости, но ты все равно будет усердно культивировать и искать другие столпы бога демонов вместе с Чжун Цзы. Тебе не нужно беспокоиться о тех, что находится на острове драконов, я разберусь с ними сам», — Ли Синьдао покачал головой. «Как я могу это сделать? Я хочу помочь вам справиться с лишним стрессом», — заботливо сказал демон. Одной из причин его высказываний было то, что он не знал, где находятся другие столпы бога демонов. Если он не достанет эти 4 столпа, куда он должен будет пойти, чтобы найти остальные столпы? Но Ли Синьдао твердо сказал: «Их там всего 4. Тебе стоит постараться и найти оставшиеся столпы». Лицо демона застыло, и он ничего не смог сказать. «Брат, куда я должен пойти, чтобы найти их?» Им повезло, что они смогли получить эту информацию у компании, но в следующий раз им могло так сильно не повезти. Демон заворчал, но, повернувшись лицом к Ли Синьдао, ничего не смог сказать. Так как его ложь вот-вот могла раскрыться, он должен был просто стиснуть зубы и промолчать. Он кивнул головой со слезами на глазах. «Не волнуйтесь, мастер, мы обязательно найдем другие столпы бога демонов». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой. «Я надеюсь скоро получить от вас хорошие новости». Демон мог только проглотить свое раздражение. «Мы будем стараться изо всех сил. Как только все это закончится, я вознагражу вас обоих», — сказал Ли Синьдао и шагнул вперед. Перед ним появилась телепортационная формация, и он вошел в банк вселенной. Демон застыл на месте, потирая лоб. Он совершенно потерял дар речи. «Почему ты просто не признался, что не сможешь их найти?» Чжун Цзы не знал, что сказать. «Теперь, если они не смогут их найти, он тоже понесет за это ответственность. Мы нашли только 4. Если мы скажем мастеру, что больше не сможем найти их, подумает ли он, что мы подвели его?» Демон чувствовал себя беспомощным. Они оказались в трудном положении. Эти 4 столпа бога демонов появились в слишком идеальное время, из-за чего они попали впросак. «Пойдем, я надеюсь, что нам повезет», — беспомощно сказал демон. Он повернулся и снова отправился на поиски управляющего Лина. «У вас есть еще какая-нибудь информация об этих столпах?» – спросил демон с надеждой в глазах. «Мне очень жаль, но это все, больше ничего нет», – с сожалением сказал менеджер Лин. Сердце демона разбилось вдребезги. Они действительно должны будут найти иголку в стоге сена. В банке вселенной, после того как Ли Синьдао вернулся, он передал информацию седьмой. «Что нам теперь делать?» Седьмая подумала немного и сказала: «Развиваться в течение нескольких месяцев, а затем атаковать». На острове драконов жили старые драконы. Они были действительно ужасающими, и даже нынешний Ли Синьдао не сможет победить их. «Сколько у нас есть свободных часов?» — спросил Ли Синьдао. «100, так как ранее ты закрыл все долги на холодном лунном небе», — сказала седьмая. «Отправь их всех работать. Я хочу найти новых гостей и сделку. Мне нужно большое количество ресурсов, чтобы продвинуться вперед», — сказал Ли Синьдао. «Хорошо», — седьмая кивнула. Она сразу же выпустила красные часы, чтобы они нашли подходящих гостей. Ли Синьдао нуждался в большом количестве ресурсов. «Седьмая, отфильтруй контракты этого мира и передай мне те, которые я могу закрыть прямо сейчас, желательно, чтобы они подразумевали сбор большого урожая», — сказал Ли Синьдао седьмой. «Поняла», — седьмая кивнула, после чего развернулась и ушла. Несколько месяцев спустя он использует скопившиеся ресурсы и прорвется сквозь оковы царства императора. Затем он сможет отправиться на остров драконов. «Теперь я просто должен хорошо вести дели», — пробормотал Ли Синьдао. Глава 407. Второй гость, который решил отдать свой долг. Не было большой разницы между огромным небом и холодным лунным небом. И там банк постепенно развивался. Ли Синьдао продолжал заниматься культивированием и ждал прибытия новых гостей. Седьмая занималась контрактами и отбирала те, что могли сразу же принести банку большое количество ресурсов. И вскоре седьмая получила одну хорошую новость. Сразу же после этого она пришла к Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на выражение ее лица и спросил: «Что?» Седьмая улыбнулась: «У нас гость». Ли Синьдао был сбит с толку. «Так быстро? Не новый гость?» Седьмая покачала головой. «Кто-то знакомый». Но у Ли Синьдао не было никаких знакомых на огромном небе. Чжун Цзы и демон были его подчиненными, и, кроме них, Ли Синьдао не знал ни одного человека в огромном небе. Седьмая улыбнулась: «Ты определенно не сможешь угадать. Мы только пришли на огромное небо, а уже кое-кто хочет отдать свой долг». Ли Синьдао удивленно посмотрел на седьмую и спросил: «В этом мире действительно есть такие честные люди?» «Я тоже была шокирована. Я не ожидала, что кто-то захочет закрыть свой долг сразу же после нашего прихода», — седьмая кивнула. Она была в хорошем настроении. «Пусть он войдет», — сразу же сказал Ли Синьдао. Это был честный гость, так что он должен был поприветствовать его. С тех пор, как он унаследовал банк вселенной, только один человек сам пришел отдать свой долг, и то это было в стране Дали. Вспомнив об этом, Ли Синьдао почувствовал, что людям в девяти небесах и десяти землях не хватало честности. Но сейчас он был в хорошем настроении. Он перестал заниматься культивированием и пришел в торговый зал. Там седьмая уже ждала его вместе с женщиной. Женщина была красивой и зрелой. Она не была слишком красива, но из-за ее ауры и осанки ее нельзя было проигнорировать. «Приветствую вас, управляющий банком», — сказала она и поклонилась Ли Синьдао. Ее тон был нежным. Когда она увидела Ли Синьдао, ее взгляд стал глубоким. Когда она подписывала контракт, управляющий не носил маску. «Произошли ли какие-то изменения в этом банке?» Ли Синьдао махнул рукой. «Пожалуйста, садитесь». «Спасибо», — она села и выпрямила спину. Она посмотрела на Ли Синьдао и улыбнулась. «Вы здесь, чтобы закрыть свой долг?» — спросил Ли Синьдао. Женщина кивнула и сказала: «И у меня осталось еще 3 дня. Я все подготовила, поэтому и связалась с вами». Ли Синьдао посмотрел на седьмую, и она передала контракт Ли Синьдао. Этот контракт был подписан более 10 лет назад последним хозяином банка, но содержимое этого контракта удивило его. Оно не было абсурдным. Вместо этого этот контракт казался вполне нормальным. Ли Синьдао был морально готов к нелепым контрактам последнего хозяина банка. Он видел несколько его контрактов. Если он был в хорошем настроении, он дал бы клиенту множество преимуществ, а если он был в плохом настроении, он бы предоставил клиенту слишком нелогичные условия. Из-за этого Ли Синьдао думал, что этот контракт в очередной раз неприятно удивит его. Но этот контракт оказался весьма обычным, даже хорошим. Он даже должен был принести некоторую прибыль банку. Подписавшая сторона хотела силы, с помощью которой она смогла бы очистить имя своего мужа, и взамен за силу она сразу же должна была отдать 10 000 драконьих вен духовной энергии высшего класса. Затем, через 10 000 лет, она должна была отдать банку Вселенной еще 1 000 000 вен и вернуть полученную ранее силу. 1 000 000 драконьих вен духовной энергии. Ли Синьдао снова прочитал условия контракта. Сначала он подумал, что прошлый хозяин банка просто обманул ее, но, присмотревшись повнимательнее, он увидел, что она позаимствовала у банка силу пикового императора. Но даже с учетом этого этот контракт был хорошим. На самом деле он был очень прибыльным. И когда он вспомнил о том, что этот контракт был подписан последним хозяином банка, Ли Синьдао счел это невероятным. Он видел слишком много нелепых контрактов, и теперь, когда он увидел этот весьма хороший контракт, у него возникли некоторые подозрения. Этот 1 000 000 сможет решить некоторые проблемы Ли Синьдао. «Госпожа Лю Юнь, вот ваш контракт. Взгляните», — сказал Ли Синьдао и передал его ей. Лю Юнь внимательно присмотрелась к нему и сказала с выражением меланхолии на лице: «15 000 лет назад мой муж умер из-за своих семейных обязанностей, но был оклеветан за сговор с врагами. Я использовала последние вещи и обменяла их на 10 000 высококачественных драконьих вен духовной энергии, после чего получила за них огромную силу. Лю Юнь отдала все ради этого контракта. Благодаря этой жертве она смогла отомстить за своего мужа и очистить его имя. Согласно контракту вы должны отдать 1 000 000 драконьих вен духовной энергии», — сказал Ли Синьдао. «Не беспокойтесь, но у меня нет с собой этого 1 000 000. Они у моего зятя. Вы можете пойти со мной, и я скажу своему зятю, чтобы он отдал их вам», — сказала Лю Юнь. «Почему вы отдали их ему?» — спросил Ли Синьдао. 1 000 000 высококачественных драконьих вен духовной энергии не было чем-то, что можно было найти у обочины. Культиваторы даже могли убить друг друга из-за 100 таких вен, а тут речь шла о 1 000 000. Он хороший человек и обладает некоторыми навыками. Хотя у него нет силы, он является хорошим человеком», — Лю Юнь улыбнулась. Ли Синьдао сказал: «Поскольку вы добровольно решили выполнить условия контракта, я предоставлю вам небольшую льготу. Когда я лишу вас силы, вы состаритесь и потеряете большую часть своей жизненной силы. Я помогу вам сохранить вашу нынешнюю внешность и сделаю так, что вы сможете прожить еще 50 лет». Ли Синьдао сделал ей скидку из-за того, что она сама пришла закрыть свой долг. Конечно, главной причиной был 1 000 000 высококачественных драконьих вен духовной энергии. Лю Юнь была благодарна. «Спасибо, спасибо». Конечно, она не хотела умирать, но и не хотела выглядеть слишком старой. Она была действительно довольна тем, что сможет сохранить свою внешность и прожить еще 50 лет. Ли Синьдао встала и сказал: «Если все гости будут такими же, как вы, я буду делать больше скидок и буду чувствовать себя намного лучше». После того, как Ли Синьдао стал хозяином банка, почему он не подписывал долгосрочные контракты с большими процентами? Во-первых, потому что у Ли Синьдао не было силы. Во-вторых, у него было не так уж много сокровищ, которые можно было бы одолжить. В-третьих, долгосрочные контракты требовали слишком много времени для получения прибыли. Ли Синьдао подошел к ней и схватил ее за голову. Хонг, хонг, хонг. Сила была вытянута Ли Синьдао из тела этой женщины, но он оставил немного силы в ее теле, чтобы она смогла сохранить свой нынешний облик. Сила пикового императора теперь находилась в руках Ли Синьдао. Глава 408. Проглотить. Держа в руках силу культиватора царства императора, Ли Синьдао посмотрел на 7-ю. Ли Синьдао не мог проглотить эту силу. Все потому, что эта сила содержала проклятие. Он не сможет ни прорваться, ни деградировать. Он проведет всю свою жизнь, застряв в этом царстве. Если Ли Синьдао поглотит эту силу, это только причинит ему вред. Вот почему 7-я взяла нефритовую шкатулку и открыла ее перед Ли Синьдао. Ли Синьдао поместил силу культиватора царства императора внутрь, а затем сказал 7-й отнести ее в сокровищницу. Лю Юнь потеряла силу культиватора царства императора. Ей было грустно, и она испытывала смешанные чувства в своем сердце. Но она все равно встала и сказала: «Владелец банка, теперь мы должны пойти и забрать мой долг». Ли Синьдао кивнул и протянул руку. Перед ним появилась черная дыра. «Показывай дорогу». Лю Юнь шагнула в дыру и исчезла. «Я скоро вернусь», — сказал Ли Синьдао 7-й и шагнул следом за Лю Юнь. В величественном древнем городе в один момент вдруг появились Лю Юнь и Ли Синьдао. «В этом городе расположен мой дом. Мы находимся в городе падшего императора», — представила Лю Юнь. Ли Синьдао кивнул. Здесь было довольно много людей. Городские стены были огромными, и на них было вырезано множество разных узоров. В этом городе были запретные области, где нельзя было летать всем, кто был слабее уровня культиватора царства императора. Ли Синьдао огляделся. Они появились в небольшом переулке, и когда они вышли из него, то оказались на главной дороге. В этом городе павшего императора было огромное количество маленьких магазинчиков. Ли Синьдао о чем-то задумался и спросил. «Твой зять, обычный человек?» Лю Юнь кивнула. «Хотя он не может культивировать, у него есть хорошее деловое чутье и сам он хороший человек. Он хорошо относится ко мне. После того, как моя дочь вышла за него замуж, я передала ему весь свой семейный бизнес. Он много работал и всего за 10 лет развил его до таких огромных масштабов». Ли Синьдао кивнул. Не будучи культиватором, он смог заставить Лю Юнь, культиватора царства императора, отдать за него свою дочь. После этого он получил от Лю Юнь ее активы и быстро смог достичь больших успехов. И вместе со всем этим он был хорошим человеком. Ли Синьдао хотел встретиться с ним. Он заработал большую часть этого миллиона своими усилиями. Без него я не смогла бы отдать этот долг. Лю Юнь была чрезвычайно довольна своим зятем. Ли Синьдао же все больше и больше интересовался им. Вскоре они вдвоем пришли к вилле. Лю Юнь вошла на ее территорию сразу же. Все стражники этого места были как минимум на уровне царства легенд и относились к Лю Юнь с уважением. Ли Синьдао же, заложив руки за спину, следовал за Лю Юнь. «Эта вилла была построена моим зятем, и она прекрасна. Мне тут очень нравится». Лю Юнь продолжала восхвалять своего зятя. Ли Синьдао посмотрел на эту живописную виллу, покрытую зеленью. У этого зятя не было таланта к культивированию, но он смог добиться большого успеха в этом мире культивирования. Спустя мгновение к ним подбежал толстяк. Его дыхание было стабильным и совсем не сбившимся. Он казался очень добрым и искренним. Толстяк с беспокойством спросил. «Мама, ты уже закончила?» «Да, пойдем. Позволь мне представить тебе, это, владелец банка. Он здесь, чтобы получить миллион высококачественных драконьих вен духовной энергии», сказала Лю Юнь. «Это, мой зять. Его зовут Лю Гэ», сказала Лю Юнь. «Приветствую вас, старший». Лю Гэ увидел, что Ли Синьдао был в маске и излучал необыкновенную ауру. Он не посмел проявить небрежность и поклонился. Ли Синьдао кивнул, а затем спросил, где находятся драконьи вены духовной энергии. «В хранилище». «Старший, следуйте за мной», — сказал Лю Гэ и вышел вперед. «Хорошо», — Ли Синьдао кивнул и последовал за ним. Вилла была огромной, и тут было много служанок и рабов. Вскоре они втроем оказались в огромной комнате. В комнате было не так уж много вещей. Миллион драконьих вен духовной энергии занимали много места, так что все они уместились в 100 разных сокровищ для хранения. Каждая из них хранила 10 000 драконьих вен духовной энергии. «В них миллион высококачественных драконьих вен духовной энергии», — сказал Лю Гэ. Ли Синьдао был доволен. «Очень хорошо». Он вышел вперед и щелкнул пальцами. Истинная ци завертелась в воздухе и подняла все хранилища. Хонг, хонг, хонг. Миллион высококачественных драконьих вен духовной энергии начали вытекать из разнообразных сокровищ. «Старший, вы не должны этого делать. Мы не сможем сдержать эту энергию, если ее станет слишком много». Лю Гэ запаниковал. Ли Синьдао уверенно сказал, не стоит беспокоиться. Я здесь, в тот момент, когда он сказал это, миллион драконьих вен духовной энергии испустили огромную ауру. Она быстро распространялась и вот-вот могла привести к обрушению пространства. Но Ли Синьдао определенно не позволил бы такому случиться. Он сделал ход. Внутри тела Ли Синьдао начали вращаться его 10 гротов небес. Хонг, хонг, хонг. Они начали безумно поглощать эту энергию. Вокруг Ли Синьдао появилось 10 миров. Они выглядели иллюзорными и устрашающими. Миллион драконьих вен духовной энергии были засосаны внутрь и не вызвали никаких волн. Миллион драконьих вен духовной энергии был разделен на 10 миров. В каждый мир было отправлено по 100 тысяч драконьих вен духовной энергии. И это сразу же принесло свои плоды. Однако этого было недостаточно для прорыва из царства императора. Миллион высококачественных драконьих вен духовной энергии просто исчез. Эта сцена была действительно устрашающей. Это заставило лица Лю Гэ и Лю Юнь побледнеть. Но ход Ли Синьдао разрешил кризис. Его 10 миров поглотили миллион драконьих вен духовной энергии, что шокировало Лю Гэ и Лю Юнь. После поглощения миллиона драконьих вен духовной энергии, 10 гротов небес в теле Ли Синьдао начали вращаться. Глава 409. приводящий в бешенство контракт. Люга в итоге получил красные часы, потому что Лисиньда был в хорошем настроении. Он приобрел 1 000 000 драконьих вен духовной энергии, и так как он был зятем такого хорошего человека, Лисиньда решил подарить ему эти часы. Что касается того, что он как-то необычно отреагировал на то, что этот парень был родом с его родины, то ничего такого не случилось. Он просто подарил ему одни часы. В будущем, если он столкнется с проблемой, которую не сможет решить, он сможет обратиться за помощью к Лисиньда. В конце концов, им было не о чем поговорить. Будет ли Лисиньда говорить с ним о бизнесе, или Лисиньда должен был поговорить с ним об открытии банка. Выйдя из резиденции Люге, Лисиньда прошелся по улицам. Огромное множество людей, а также десятки тысяч магазинчиков помогли ему расслабиться. 1 000 000 драконьих вен духовной энергии, которые я получил на этот раз, помогли мне значительно продвинуться вперед. Если я получу еще 1 000 000, я смогу вырваться из царства императора, пробормотал Лисиньда. Вырваться из оков царства императора и войти в царство судьбы. Как только это произойдет, Лисиньда немедленно отправится на остров драконов. Вот почему Лисиньда нужно было найти 1 000 000 высококачественных драконьих вен духовной энергии. Но это было очень тяжело осуществить. После того, как Лисиньда сделал несколько кругов по городу падшего императора, он нашел этот город скучным. Развернувшись, он вернулся в банк вселенной. Когда он вернулся, седьмая спросила: 1 000 000 драконьих вен духовной энергии не помогли тебе прорваться? Лисиньда покачал головой. Чтобы я точно прорвался, нужен еще 1 000 000. Седьмая беспомощно покачала головой. Подходящих контрактов у нас нет. Есть только один, но он касается других ресурсов. Пойдешь туда лично? Лисиньда покачал головой. Я буду культивировать в банке и принимать гостей. Что касается контракта, то отдай его другим. В любом случае, многие из них уже вошли в царство императора или же скоро прорвутся в него. Седьмая улыбнулась. Значит, я пошлю туда Тяньгуанмина. Лисиньда посмотрел на нее в замешательстве. Он протянул руку и схватил ее за нос. Тяньгуанмин только что начал отдыхать, и ты хочешь, чтобы он пошел закрывать этот контракт? Талант Тяньгуанмина лежит не к обычному культивированию. Его нужно хорошенько избить, чтобы он стал сильнее, ответила седьмая. Почему ты решила отправить его, а не Небесное Сердце или Люцифера? Спросил Лисиньда. Первым на очереди стоит Тяньгуанмин, седьмая вырвалась из его захвата, и он нахмурился. Там опасно. Лисиньда беспокоился за Тяньгуанмина. Он был подчиненным, который следовал за ним с земли Дали. Седьмая подумала об этом и сказала: конечно, но не сильно. Если Тяньгуанмин преуспеет, то обязательно достигнет царства императора. Это такой контракт, в котором существуют как опасности, так и возможности. Если ты не согласишься отпустить Тяньгуанмина, тогда я пошлю туда Небесное Сердце. Тон седьмой изменился, и она немного расслабилась. Со стороны могло показаться, что Лисиньда смотрел на Тяньгуанмина свысока, но в глубине души он заботился о своем подчиненном, который следовал за ним с самого начала. Хорошо, пусть сюда придет Тяньгуанмин. Передай контракт мне. Лисиньда подумал об этом и решил позволить Тяньгуанминю сделать собственный выбор. Седьмая сразу же передала его Лисиньда, а сама пошла за Тяньгуанминем. Лисиньда взглянул на контракт. Это был договор о займе, но никаких процентов за нарушение сроков договора выплачивать заемщику будет не нужно. Заместитель лидера Альянса странствующих культиваторов позаимствовал секретную технику и небесный артефакт. Что за это он должен был отдать? Сердце Лисиньда упало, когда он перевернул страницу. Через 10 000 лет гробница династии древних богов будет открыта, и все сокровища, что будут вытащены из нее, должны будут отданы банку вместе с небесным артефактом и этой техникой культивирования. Человеком, который подписал этот контракт, был Чжэн Ту. Прошло уже 10 000 лет. Этот контракт был просрочен на 3 дня. Лисиньда бесстрастно посмотрел на контракт, и у него возникло нехорошее предчувствие. Контракт с Лю Юнь позволил Лисиньда заработать большое количество драконьих вен духовной энергии. Он думал, что прежний хозяин банка вдруг стал хорошим и начал подписывать хорошие контракты. Но в итоге оказалось, что Лисиньда слишком много думал. Этот контракт был все таким же ненормальным. Всего за неделю он смог подписать как очень хороший контракт, Так и этот убогий контракт. Он не относился к банку Вселенной как к своей собственности и растрачивал сокровища банка направо и налево. Этот заместитель лидера Альянса получил редкую технику и небесный артефакт. И отдал он за это буквально ничего. Лишь через 10 000 лет он должен был отдать сокровища из какой-то дерьмовой гробницы. Чем больше Лисиндао смотрел на этот контракт, тем больше злился. В итоге он швырнул его на стол, снял маску, под которой ранее было скрыто его ледяное выражение лица. Его хорошее настроение испарилось, и из-за гнева он прикрыл глаза. Буквально через мгновение к нему пришли Седьмая и Тянь Гуанмин. Тянь Гуанмин увидел выражение его лица и был потрясен. Хозяин банка сердился. Почему он решил позвать его? Он хотел избить его, чтобы выплеснуть свой гнев. Тянь Гуанмин был действительно встревожен. Он осторожно сказал: «Мастер». Седьмая знала, почему Ли Синьдао был зол. С самого начала она злилась из-за этого контракта, не говоря уже о Ли Синьдао. Вскоре Ли Синьдао открыл глаза, но был так взбешен, что не хотел ничего говорить. Он указал на контракт и велел Тянь Гуанминю самому взглянуть на него. Тянь Гуанмин взял контракт и внимательно просмотрел его. Он быстро понял, почему Ли Синьдао был так зол. «Мастер, я определенно помогу решить этот вопрос», — уверенно сказал Тянь Гуанмин. «Убей Чжэнту», — холодно сказал Ли Синьдао. Он воспользовался банком Вселенной и даже решил не соблюдать условия такого убогого контракта. Ли Синьдао не хотел давать ему и шанса. «Хорошо, я обязательно убью его», — твердо сказал Тянь Гуанмин. Глава 410. Династия древних богов. Ли Синьдао нахмурился и спросил: «Что это за династия древних богов?» Тянь Гуанмин с любопытством посмотрел на Седьмую. Сказала Седьмая: «Божественная династия, божественная раса, ты действительно не помнишь?» Ли Синьдао задумался. «Древняя династия богов, раса богов или же божественная раса?» «Верно, именно поэтому он подписал такой нелепый контракт. 10 000 лет спустя гробница династии древних богов должна была открыться. Никто об этом не знал». Седьмая кивнула. Ли Синьдао нахмурился и спросил: «Что есть в этой гробнице? Заплатить такую огромную цену за гробницу и прождать 10 000 лет? Что такого должно было быть в этой гробнице, раз он решил пойти на такую сделку? Я тоже не знаю. В любом случае, согласно контракту, все сокровища наши, поэтому я хотела отправить туда Тянь Гуанмина», — сказала Седьмая. Тянь Гуанмин сразу же сказал: «Я пойду туда. Я считаюсь наполовину членом расы богов», — гордо сказал Тянь Гуанмин. «У древней династии богов определенно есть записи, касающиеся расы богов. Если ты войдешь, то с легкостью получишь преимущество и, возможно, даже сможешь сразу же преодолеть царство императора», — сказала Седьмая. Глаза Тянь Гуанмина загорелись, и он сразу же сказал: «Мастер, я сейчас же пойду туда». Ли Синьдао вздохнул. «Если открылась гробница, то, как обычно, к ней стекутся многие эксперты. В одиночку идти туда будет довольно опасно. Я смогу это сделать», — твердо сказал Тянь Гуанмин. «Я обязательно сделаю все в лучшем виде». Это была хорошая возможность, и он определенно не мог отказаться от нее. Ли Синьдао посмотрел на Седьмую. В итоге их цель сменилась с убийства Чжэнту на гробницу династии древних богов. «Пусть Тянь Гуанмин попробует. Если он не сможет справиться, то тогда мы просто отправим кого-нибудь ему на помощь», — сказала Седьмая. Ли Синьдао кивнул. Подумав немного, он в итоге сформировал полосу энергии меча. Динь. Энергия меча была холодной, а ее аура — острой. Хотя она была запечатана, стоя неподалеку можно было почувствовать леденящее душу убийственное намерение. Этот меч был слишком ужасающим. Ли Синьдао передал энергию меча Тянь Гуанминю и сказал: «При необходимости активируй это. Я пошлю других на помощь, если моей энергии не хватит». Тянь Гуанмин с благодарностью посмотрел на Ли Синьдао. «Не волнуйтесь, мастер, я сделаю все в лучшем виде. Вам не придется беспокоиться». Ли Синьдао отнесся к этим словам как к бессмыслице. Он не думал, что Тянь Гуанмин сможет сделать все без каких-либо проблем. «Иди», — сказал Ли Синьдао и махнул рукой, прогнав Тянь Гуанмина прочь. В зале остались только Ли Синьдао и Седьмая. Ли Синьдао проворчал: «Если бы ты сразу сказала мне, что династия древних богов и ангелы связаны, я бы отправил их всех четверых». Седьмая объяснила: «Я чувствую, что в этом нет необходимости. Тянь Гуанмин сможет решить эту проблему. Он унаследовал божественность богини света, с ним все будет в порядке». с чего эта династия древних богов решила основать свою базу в этом месте. Разве раса богов не исчезла после окончания последней эпохи? Ли Синьда был смущен. «Я могу ответить на этот вопрос», — сказала седьмая и задумалась на секунду. «Божественная династия пала, когда был уничтожен последний Эн. В нем осталось множество сокровищ, и многие люди хотели найти его, чтобы забрать себе эти сокровища. Многие люди искали его всю свою жизнь, но не смогли найти и упоминания этой династии», — сказала седьмая. Ли Синьда кивнул. «Все знали о династии древних богов. Упоминание об этой династии было действительно трудно найти. Эта информация правдивая?» — спросил Ли Синьда. «Я не уверена, что это настоящая гробница династии древних богов, но это как минимум ее копия», — серьезно сказала седьмая. «Копия?» — Ли Синьда нашел это забавным. «Эта династия уже была давно уничтожена, так зачем же кому-то нужно было делать копию гробницы этой династии? Перед тем, как эта династия пала, ее старейшины почувствовали опасность и создали 81 копию гробниц. Как только она была полностью уничтожена, истинная гробница и 81 копия были распространены во всех направлениях света», — сказала седьмая. Ли Синьда поднял большой палец вверх. «Удивительно, что у одной гробницы было столько копий. Значит, после стольких лет никто не нашел эти гробницы?» — спросил Ли Синьда. «Некоторые люди нашли копии, и у некоторых из этих копий внутри были сокровища. Они таили огромное количество опасностей, которые могли с легкостью убить человека. Некоторые были пусты, а у некоторых внутри были лишь определенные надписи по типу «Вы пришли сюда слишком поздно». Все верно, некоторые из гробниц нашли и разграбили давным-давно, однако не все хвастались своими находками. Так что на данный момент существует не очень много копий, и именно поэтому я сказала, что Тянь Гуанмин должен пойти туда», — добавила седьмая. «Тогда ладно, если он найдет там что-то, значит, ему повезет. Если же он ничего не найдет, то ему просто не повезет», — сказал Ли Синьда. Честно говоря, Ли Синьда был не слишком заинтересован этой гробницей. Все будет зависеть от его удачи. Войдет ли он в копию или оригинал, неизвестно. «Давай пожелаем ему удачи», — небрежно сказала седьмая. «Иди и отдохни, я прослежу за ним», — сказал Ли Синьда и кивнул. «Хорошо», — седьмая развернулась и ушла. Тянь Гуанмин покинул банк вселенной, прихватив с собой контракт Ли Синьда. Его тело сотрясалось от разных эмоций. Древняя династия богов, территория расы богов. Раса ангелов принадлежала к расе богов. «Если я войду туда, то, возможно, смогу стать значительно сильнее», — Тянь Гуанмин улыбнулся. Он увидел свет. «Небесное сердце, Фэн Цзюэр, так как вы двое прорвались в царство императора, я не могу слишком сильно отставать от вас. Я скоро догоню вас», — сказал Тянь Гуанмин и кивнул. Он не слышал, о чем говорили Ли Синьда и седьмая. Династия древних богов создала 81 копию и один оригинальную гробницу, и в основном все копии были пустыми. Никто не знал, была ли эта гробница настоящая и были ли там вообще какие-нибудь сокровища, но Тянь Гуанмин тщательно проверил контракт и пробормотал: «Пора найти этого заместителя лидера Альянса. У него есть небесный артефакт, хорошая техника совершенствования, и сам он не слаб. Так остался ли он заместителем лидера Альянса? И если он остался вторым в этом Альянсе, насколько должен был быть первый человек этого Альянса?» Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось, и он пробормотал: «Я иду туда не для того, чтобы сражаться, сначала мне нужно найти гробницу». Глава 411. При соединении к вражескому лагерю Тянь Гуанмин был взволнован и хотел найти этот так называемый Альянс странствующих культиваторов, а затем понаблюдать за этим заместителем лидера Альянса. Так как Чжэн Ту получил такие хорошие сокровища и с того момента прошло очень много времени, он точно стал намного сильнее. Хотя Тянь Гуанмин был защищен энергией меча Ли Синьда, он не хотел тратить ее впустую. И что произойдет, если он его спугнет? Итак, Тянь Гуанмин приехал в нужный город, чтобы получить некоторую информацию. Этот альянс странствующих культиваторов был довольно известен, и как только он вошел в этот город, он сразу же услышал новости о нем. Этот альянс располагался у подножия горного хребта Сломанного Неба. Сначала там они построили свою собственную базу и начали набирать в свои ряды хулиганов и случайных людей. Но в итоге альянс странствующих культиваторов преуспел во многих делах, и многие люди хвалили его. На данный момент этот альянс держал 12 городов, которые окружали гору. Эти города помогали друг другу, и на момент основания этих городов в них уже жило 50 миллионов людей. Этот альянс на данный момент представлял собой фракцию приличного размера. Лидер альянса странствующих культиваторов был действительно сильным и ответственным. Он был тем, кто подтолкнул свой альянс на пик своего развития. Из-за этого никто не мог отобрать у него его должность. И это касалось и Чжэнту. Когда Тянь Гуанмин вошел в город альянса странствующих культиваторов, он начал спрашивать по чуть-чуть у живущих в этом городе людей. Каждый человек знал о лидере, но никто не знал о Чжэнту. Некоторые люди говорили, что у альянса было 11 старейшин, но на самом деле многие люди даже не могли вспомнить точное число старейшин, не говоря уже об именах. Эти старейшины были не так сильны, как лидер альянса, и редко появлялись на публике, поэтому мало кто помнил о них. Это очень расстроило Тянь Гуанмина. Если лидер этого альянса был таким сильным, то почему Чжэнту решил стать старейшиной без власти и славы? Насколько сильным был этот лидер? Подумав немного, Тянь Гуанмин почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Он хорошо спрятал контракт, чтобы его не обнаружили. Если же его раскроют, он сможет использовать энергию меча Ли Синьдао и сбежит. Что касается городов, то спустя огромное количество времени в них жило уже около 100 миллионов людей. С таким количеством людей вокруг Тянь Гуанмину спрятаться было несложно. Он продолжал спокойно ходить вокруг и узнавать больше об этом альянсе. Он собирал все больше и больше информации. И вскоре он нашел приказ о наборе персонала. Люди с высоким уровнем культивирования могли получить достойное вознаграждение. В итоге Тянь Гуанмин вернулся в гостиницу и связался с Ли Синьдао. «Мастер, я планирую проникнуть во вражеский лагерь», — торжественно произнес Тянь Гуанмин. Ли Синьдао начал рассматривать окрестности. Тянь Гуанмин в данный момент был в своей комнате и даже не включил свет, словно боялся, что его кто-то обнаружит. Ли Синьдао потерял дар речи. «Ты можешь зажечь лампу, за тобой никто не следит». Тянь Гуанмин неловко улыбнулся и огляделся. Он зажег свечи и сказал: «Мастер, я многое узнал. Этот альянс странствующих культиваторов действительно силен, и я не смогу победить его». «Ты не сможешь победить его, поэтому тебе нужна помощь?» – спросил Ли Синьдао. «Нет, нет, нет», – Тянь Гуанмин замахал руками. «Разве он мог просить о помощи? Это был его шанс проявить себя. Если бы Ли Синьдао послал к нему на помощь других людей, то он был бы вынужден разделить с ними сокровища. Мастер, мне не нужна помощь. Хотя я не смогу победить его, у меня есть мозги. Я могу проникнуть в тыл врага и узнать о нем поближе. Когда Чжэнту отправится на поиски гробницы, я последую за ним». Тянь Гуанмин был действительно уверен в своем плане. Когда Ли Синьдао услышал это, он моргнул и беспомощно сказал: «Должен ли я дать тебе 3 года, затем еще 3, затем 10 лет, и тогда ты в итоге станешь боссом альянса странствующих культиваторов?» Тянь Гуанмин задумался. «Мастер, мне не нужно так много времени. Я уверен, что смогу сделать это за короткое время». Ли Синьдао сказал: «Тебе нужно быть более осторожным. Не позволь никому убить тебя. Кроме энергии меча у тебя нет другого спасательного средства». Предупреждение Ли Синьдао заставило Тянь Гуанмина занервничать, но он стиснул зубы и сказал: «Не волнуйтесь, мастер, я обязательно добьюсь успеха». Ли Синьдао сказал: «Удачи». Закончив разговор, Ли Синьдао посмотрел на открывшуюся перед ним сцену. Тянь Гуанмин собирал вещи и записывал то, что ему нужно было найти. «Если Тянь Гуанмин окажется в опасности, ты поможешь?» – спросила седьмая. «У него есть моя энергия меча», – холодно сказал Ли Синьдао. «Пока он не столкнется с культиватором уровня царства судьбы, энергия меча Ли Синьдао сможет гарантировать, что Тянь Гуанмин будет в полном порядке. А если он встретит врага, которого не сможет победить твоя энергия меча?» – спросила седьмая и улыбнулась. Она просто хотела узнать, действительно ли Ли Синьдао дорожил Тянь Гуанмином или нет. «Такого не произойдет», — упрямо сказал Ли Синьдао. «Но что, если это произойдет?» Седьмая не собиралась отступать и уставилась на Ли Синьдао. «Если произойдет?» Взгляд Ли Синьдао стал холодным. «Разве я должен позволить кому-то убить моего подчиненного?» Седьмая захлопала в ладоши и взволнованно сказала: «Я так и знала. Из твоих подчиненных человек, о котором ты заботишься больше всего, является Тянь Гуанмин. Хотя он не самый сильный и не самый талантливый, он нравится тебе больше всего». Ли Синьдао встал и покачал головой. «Ты ошибаешься». «В смысле?» Седьмая была ошеломлена. «Человек, который мне нравится больше всего, Это не Тянь Гуанмин. Ли Синьдао посмотрел на нее и улыбнулся. Но тогда кто? Седьмая была потрясена. Она всегда думала, что это был Тянь Гуанмин. Дура, Ли Синьдао был раздражен. Лицо седьмой покраснело спустя мгновение. Она испытывала смесь радости и смущения. Тянь Гуанмин же продолжал готовиться к вступлению в Альянс. Он не спешил и начал читать большое количество книг. Они затрагивали истории огромного неба, географии, местных деликатесов. Запомнив многие основные моменты, он пришел к нужному зданию и вошел в него. Глава 412. Госпожа Ацин. Вскоре Тянь Гуанмин встретился с Цзин Чуанем. Лидер Альянса странствующих культиваторов был бесспорным правителем этой фракции. Под его началом было 11 императоров, которые считались его заместителями. И это уже указывало на то, что Цзин Чуань был действительно силен. Но никто не был точно уверен в том, насколько он был силен. Некоторые говорили, что он вырвался из оков царства императора и стал настоящим экспертом. Кто-то говорил, что он был всего лишь пиковым императором и не смог вырваться из оков этого царства. Но все без исключения были уверены в том, что он был как минимум пиковым императором. Если он не был им, то как он мог держать под своим контролем 11 императоров? Альянс странствующих культиваторов имел 12 экспертов уровня царства императора и считался фракцией высшего класса. Из-за этого очень немногие силы хотели вступить с этим альянсом в конфликт. И сам альянс странствующих культиваторов не оскорблял другие силы. Этот альянс просто защищал свои земли и своих людей. Из-за этого репутация альянса была вполне приличной, и многие уважали Цзин Чуаня. Когда Тянь Гуанмин увидел Цзин Чуаня, он понял, что настоящий лидер Альянса сильно отличался от того, как его описывали слухи. Слухи твердили о том, что он был доблестным, мускулистым, красивым. Всевозможные похвалы были адресованы его телу и духу. Но когда Тянь Гуанмин увидел Цзин Чуаня, он лишь увидел толстячка с большим животом, который непрерывно ел еду. «Ты не хочешь немного поесть?» Тон Цзин Чуаня был действительно мягким, и он пригласил Тянь Гуанмина за стол. «Хорошо», Тянь Гуанмин согласился. Он сел напротив Цзин Чуаня. Цзин Чуань громко рассмеялся. «Неплохо, ты смог приобрести такую силу в таком юном возрасте. У тебя есть учитель или поддержка какой-то фракции?» Этот вопрос прозвучал как вполне обыденный вопрос, но Тянь Гуанмин понимал, что ему нужно было ответить на него довольно осторожно. Цзин Чуань был действительно сильным, и ему казалось, что он мог увидеть, когда ему лгали, а когда нет. Конечно, это было всего лишь его предположением. У него не было никаких доказательств этого, но он все равно решил сказать правду. «Я пришел из 10 земель», — честно сказал Тянь Гуанмин. Цзин Чуань в шоке посмотрел на Тянь Гуанмина и спросил. «Ты вознесся?» «Верно, я из земли Дали. Из нее я отправился в древнюю пустынную землю, затем в вечную землю, а затем в древнюю землю Будды. После этого я вознесся и оказался на холодном лунном небе, а потом оказался на огромном небе», — сказал Тянь Гуанмин. Цзин Чуань перестал есть и просто смотрел на Тянь Гуанмина. Его глаза были полны радости. «Тогда неудивительно, что я чувствовал, что ты довольно необычный. Я не ожидал, что ты действительно смог продвинуться аж сюда шаг за шагом. Я хотел найти тихое место для культивирования. Когда я пришел сюда, то обнаружил, что это место мне вполне подходит, поэтому в итоге я и оказался здесь», — сказал Тянь Гуанмин. «Хороший выбор, позволь мне сказать тебе, что на огромном небе наш альянс странствующих культиваторов пользуется некоторой популярностью и предоставляет своим людям полную свободу. Пока ты не будешь ущемлять наши интересы или пока на нас кто-то не нападет, тебе не нужно будет ничего делать», — Цзин Чуань улыбнулся. «Добро пожаловать», — Цзин Чуань передал Тянь Гуанмину кусок мяса. Тянь Гуанмин был потрясен. «Спасибо, но я просто хочу получить место для культивирования. Не беспокойся, пока ты останешься здесь, в моем доме, и будешь спокойно культивировать. Если тебе что-то понадобится, то можешь обратиться ко мне. Я буду не прочь послушать о 10 землях. Я никогда не был там, и я сожалею из-за этого», — Цзин Чуань вздохнул. «Люди с 9 небес всегда смотрят свысока на 10 земель. Почему ты сожалеешь об этом?» — спросил Тянь Гуанмин. Он прекрасно знал, что люди в 9 небесах не любили 10 земель. В их глазах 10 земель были отсталыми. Цзин Чуань был первым человеком, который сожалел из-за того, что не посетил 10 земель. Это потрясло Тянь Гуанмина. Цзин Чуань велел слуге передать Тянь Гуанмину пару палочек для еды и сказал: «Не обращай внимания на эти слова. 10 земель – это огромное сокровище, просто многие люди не знают об этом. Сокровище? Тянь Гуанмин был сбит с толку. Если 10 земель были сокровищем, и он провел там так много времени, почему он не увидел этого? Я мало что знаю, мне об этом рассказала старшая. Цзин Чуань стал переполнен эмоциями. Тянь Гуанмин был заинтересован в этом. Он налил чашу вина Цзин Чуаню, а затем спросил, кто это старшая? Это старшая, та, на кого я был бы не прочь потратить всю свою жизнь, ответил Цзин Чуань. Глаза Тянь Гуанмина загорелись, и в них появилось любопытство. Он слился с божественностью богини света. До этого Тянь Гуанмин не любил слушать подобные сплетни. Но теперь Тянь Гуанмину нравились слухи и сплетни. Цзин Чуань выпил вино и покачал головой. Как ее зовут? Кто сказал, что 10 земель – это сокровище? Тянь Гуанмин сразу же налил ему вина. Давай выпьем вместе, сказал Цзин Чуань и поднял бокал с вином. Тянь Гуанмин поднял свой и выпил вместе с ним. Цзин Чуань громко рассмеялся и сказал, «Итак, я полагаю, что она пришла из 10 земель». Тянь Гуанмин улыбнулся и не сказал ни слова. «Никто не знает ее истинного имени, я только знаю, что ее называли Ацин или Леди Ацин. Она очень сильная, и она прекрасна, словно фея. Но главное заключается в том, что она только что вернулась с 10 земель», сказал Цзин Чуань. Как она смогла попасть на 10 земель со своей большой силой? Тянь Гуанмин был удивлен. Я не знаю об этом, но она появилась на огромном небе не так давно, и мне посчастливилось поговорить с ней. Цзин Чуань радостно улыбнулся. И что ты ей сказал при встрече? Спросил Тянь Гуанмин. Привет, ответил Цзин Чуань. Тянь Гуанмин моргнул и потерял дар речи. Это все, и она кое-что сказала мне. Произнес Цзин Чуань и блаженно улыбнулся. Ответила на твое приветствие, нерешительно спросил Тянь Гуанмин. Нет, Цзин Чуань покачал головой. Тянь Гуанмин почесал голову. Цзин Чуань спустя пару мгновений сказал с улыбкой на устах, отойди в сторону. Тянь Гуанмин посмотрел на Цзин Чуаня со странным выражением лица. Глава 413. Маленький Жэньшэнь Тянь Гуанмин и Цзин Чуань в итоге съели очень много еды и выпили много вина. Они нашли друг друга очень приятных собеседников.